Глава 26. Гордей. С малыми работать прикольно. Они упрямые и трудолюбивые, еще не обремененные массой внешних проблем. Слушают внимательно с открытыми ртами. Глаза горят, когда хоть и маленькие, но уже мотоциклы начинают подрыкивать моторами. Отпустив их, отвечаю на вопросы родителей. Рассказываю, что надо докупить из защиты, даю визитки спонсорских сайтов. На оборотах промокоды на хорошие скидки для членов клуба. Через них же я в прошлый раз пробивал деньги для матери Саркисы. Она давно у него болеет. Дорогостоящие лекарства поддерживают в ней жизнь. Но каждый следующий кризис приближает неизбежное. Нехорошие мысли лезут мне в голову уже не первый день. Кис ведь мог подставить. На грани отчаяния, если ему пообещали помочь с матерью, вполне. Мы с пацанами всех перебрали. Реально веская причина так со мной поступить есть только у него. Мать дороже. Если ее не станет, у Киса могут забрать младшую сестренку. Служба опеки уже пыталась это сделать, аргументируя тем, что он студент, а мать уже не может ни о ком позаботиться. Так что все было бы логично, но от этой долбанной логики мне не становится легче, только еще хуже. Руки сами выкручивают руль на перекрестке в противоположную сторону от дома, в котором я снимаю квартиру. Промчавшись по городу, паркуюсь возле нашего с Ясей подъезда. На детской площадке еще носятся малыши. По двору эхом разносятся крики мамочек. «Саша, не лезь туда!» «Василена, отдай мячик Святу!» Улыбаюсь. «Это классный набор проблем. Решать, кому из твоих детей достанется мяч, а кому сегодня кататься на цветной горке. Мне хочется такой жизни. Хочется бытовухи, разбавленной спонтанными свиданиями на байке. Хочется вернуть себе ощущение семьи. Оно было у меня целых 6 месяцев, и в нем было очень круто. Я стою, смотрю на этих людей и завидую. Им не надо никому ничего доказывать. Не надо выгрызать зубами возможность быть с тем, кого любишь, и заниматься тем, чем горишь. Вот так и подтверждается теория о том, что деньги не могут сделать тебя счастливым. Что от них толку, если вечерами возвращаешься в пустую квартиру и ложишься спать в холодную постель? Статус отца не помогает нам с братом. Он к херам все рушит. Вообще все хорошее, что у нас есть. Чего загрустил, гордеюшка? Моей руки касается шершавая ладонь старушки-соседки с последнего этажа. «Давно вас, Ярославной, не видно!» – немного коверкает ее имя. «Добрый вечер. Работаю много. А Яся у бабушки пока живет». «Поругались, что ли?» – щурится старушка. «Нет, говорю же, работа. Вы еще здесь будете?» «За драндулетом твоим посмотреть!» – кряхтя посмеивается она. «Если не сложно, чтобы малые не лезли. Уронят на себя, могут травмироваться. Я быстро». «Иди, иди. А с Ясенькой помирился бы. Такая пара!» Как серпом по яйцам. Больно до зубовного скрежета. Коротко выдохнув, как перед прыжком с высоты, бегом преодолеваю несколько лестничных пролетов. Упираюсь взглядом в нашу дверь. Под ногами у порога так и остались темные пятна моей крови. Я еще не вошел, а сердце уже грохочет в разы сильнее обычного. Нервно поворачиваю ключ в замке, открываю дверь, и в меня ударяет запах нашей связи и жизни. Внутри все переворачивается. Заводится невидимая мясорубка, медленно прокручивающая все мои органы, превращая их в фарш. Я не хотел сюда возвращаться без нее, но все равно притащился, чтобы по-мазохистски напомнить себе, чего меня лишили. Прохожу в нашу спальню, сажусь на край кровати. Забираю Ясину подушку и трусь об нее носом, вдыхая оставшийся на наволочке аромат ее волос. Сжимаю в руках до треска ткани. Я скучаю. «Девочка моя, без тебя очень холодно и одиноко». Закрываю глаза. Оглушенный стуком собственного сердца, замираю, чувствуя, как покалывает кожу, как липкий ком встает в горле, как царапает язык зубная крошка. Надо как-то оставить это все, подняться и ехать отсюда. Завтра очередной сложный день. Не представляю, чем еще отец надумает на меня давить. Раз хочет поговорить, значит, точно нашел какой-то рычаг. Херово, что мне в ответ пока не за что зацепиться. Кис еще, сучонок. Понятно, что его семья ему дороже. Он ради нее на все готов, а я ради своей. И как мы будем это разруливать, я пока не знаю. Отложив подушку, касаясь стен пальцами, подрагивающими от злости и усталости, выхожу в подъезд. Пара оборотов ключа, еще один тоскливый взгляд на закрытую дверь. И я спускаюсь на улицу к своему байку. Мамочки с детьми уже разошлись по домам. Старушка-соседка сидит на скамейке с парой местных бабулек. Благодарно кивнув ей, резво стартую с места в сторону своей съемной однушки. Приняв душ, ложусь на кровать и впиваюсь взглядом в потолок. Ни черта у меня со сном не выходит. Иду на кухню, завариваю себе чай. Открываю ноутбук, создаю новый файл и вбиваю в него все, что у меня на сегодня есть. Пока без системы, просто выкладываю из головы, чтобы черепная коробка не лопнула. Под утро рубит прямо за столом. И снится мне Яся. В носоглотке все еще стоит ее запах. Интересный 3D-эффект дает ощущение присутствия. Удивительно, насколько можно нуждаться в конкретном человеке. Смело могу сказать, что болен этой девочкой. Окончательно, неизлечимо и навсегда. Быстро собравшись, еду в офис. Вчерашний залет домой и ночные посиделки за компом помогли навести некоторый баланс в голове и эмоциях. Случилась своего рода подзарядка батареи. На этой энергии прихожу в свой кабинет, мазнув взглядом по пустеющему рабочему месту секретаря. Поисками нового займусь позже. Пока начинаю свои раскопки с того места, на котором остановился. Больше всего меня интересует движение денег по счетам компании. Вчера, минуя бухгалтерию, запросил у банка полный отчет за последний год. Распечатал то, что есть у меня в базе. Сижу, сравниваю циферки, проверяю наличие договоров на поступающие суммы. Те, что особенно сильно смущают, выделяю цветным маркером. Мой отец не дурак, у него все прикрыто. Но я и не ищу то, что лежит на поверхности. Я же не подмазанная им налоговая проверка. «О, я смотрю, ты серьезно взялся за дело!» Уши режет его голос. «Обед уже? Второй час. Охренеть!» Не заметил, как пролетело время. «Подсказать что-то?» Кивает на стол, заваренный бумагами. «Ты поговорить хотел?» Напоминаю ему, складывая все в стопку. «Поехали, посидим где-нибудь. У меня есть примерно часа полтора для любимого сына», скалится отец. «Как тебе новая машина, кстати? Уже опробовал?» «Подарил детскому дому, который курирует старший Толмачев и Добронравов. Им эта тачка сильно нужнее. Считай, что ты впервые в жизни сделал что-то хорошее безвозмездно. Как ощущения?» Довольно улыбаюсь, глядя на его перекошенную рожу. «Тачку я еще не подарил, но в планах сделать именно это. Сначала хотел гордо вернуть, потом подумал, схрена ли. Добронравову, если не понадобится, он ее продаст и вложит эти бабки в свой новый проект, направленный на работу с трудными подростками». «Нормальные ощущения», цедит сквозь зубы папочка. «Я рад. Мое настроение поднимается еще на пару пунктов. Особенно с учетом того, что проект Демида Добронравова прямо сейчас подвергается прессингу многих структур города. В том числе ведется прокурорская проверка по невнятному поводу. Землю под старым детским домом очень хочет одна крупная иностранная компания». «Черт! Вот я олень! Нам не надо перепахивать все!» Достаю трубу, пишу Кириллу. «Кит, устрой мне встречу с Добронравовым». «А сам чего?» «Вы знакомы ближе». «Попробую. У него там опять ахтунг». «Знаю. Скажи, мы с ним можем друг другу здорово помочь». Водитель отца паркует машину возле ресторана. Выходим из нее практически одновременно, каждый со своей стороны. Прокурора здесь знают. Находят для нас лучший столик. Едва ли не бегом приносят меню. Бегло вчитываюсь, выбираю суп, теплый салат и кофе. Официантка тут же спешно удаляется, чтобы выполнить заказ важных гостей. «Так о чем ты хотел поговорить?» «Напоминаю, что мы сюда не жрать приехали». «О твоей связи с юной Ангелиной Соболевой». «Я не намерен с тобой это обсуждать». Меня аж передергивает. Тем более никакой связи между нами нет. До треска пластика сжимаю в руке солонку. Отец внимательно наблюдает за моей реакцией. Теперь я понимаю, почему перепуганная девочка пришла сначала ко мне с такими важными новостями. Она беременна, Гордей, и очень боится, что ты заставишь ее сделать аборт.